Еще я слышал, что в древние времена зверей и птиц было много, а людей мало. В ту пору люди, чтобы уберечься, жили в гнездах. Днем собирали желуди и каштаны, по ночам сидели на деревьях. Поэтому их называли род гнездовий. Тогда люди не знали одежды. Летом они запасали хвороста, зимой грелись у костра. Поэтому их называли люди, знающие жизнь. Во времена Шэньнуна спали спокойно, просыпались без тревог. Люди знали мать, но знали и отца. И были добрые соседи оленям, пахали и кормились, ткали и одевались, и не старались навредить друг другу. Таково было торжество силы жизни. Да. Однако желтый владыка не сумел уберечь эту полноту жизненных свойств. Он вступил в битву с Чию на равнине Джолу, и кровь струилась вокруг на сотни ли. Потом пришли Яо и Шунь и созвали множество чиновников. Тан низложил своего господина, царь У, убил Джоу, и с тех пор сильные всюду притесняют слабых, а большинство угнетает меньшинство. После Тана и У власть имели одни смутьяны, а теперь ты упражняешься в пути царей Вэя и У и обучаешь ему наших детей и внуков, используя все тонкости словесного искусства, надев просторный халат и подпоясавшись узким ремнем, ты рассуждаешь в кривь и в кось и морочишь голову царственным особам в надежде получить от них знатные титулы и щедрые награды. Просторный халат, узкий пояс — имеется в виду традиционная одежда конфуцианских ученых. В мире нет большего разбойника, чем ты. И почему только люди не зовут тебя разбойником Конфуцием, вместо того, чтобы называть разбойником меня? Ты соблазнил своими слащавыми речами Цзылу и заставил его слушаться себя так, что он снял свою высокую шапку воина, отбросил свой длинный меч и пошел к тебе в ученики. По преданию, до встречи с Конфуцием один из первых его учеников, Цзылу, отличался воинственным нравом и был большим любителем фехтования. Все говорили, Конфуций может пресечь разбой и искоренить зло. А потом Цзылу пытался убить правителя Вэй. Да не смог этого сделать, и его засоленное тело валялось у восточных ворот вэйской столицы. Пылкий нрав Цзылу в конце концов сослужил ему плохую службу. Он был вовлечен в дворцовый заговор и погиб в бою, снискав репутацию мятежника. В Древнем Китае тела казненных преступников нередко засаливали. Вот к чему привело твое учительство. Ты называешь себя талантливым человеком и мудрецом, но тебя дважды изгоняли из Лу. Тебе пришлось бежать из Вэй. Ты имел неприятности в Ци, был окружен врагами. На границе Чэнь и Цай нигде в мире не находится тебе места от Цзылу. По твоей милости просто засолили. От твоего учения нет проку ни тебе самому, ни другим. Как же я могу с почтением отнестись к твоему пути? В мире больше всего ценят желтого владыку, но даже желтый владыка не смог уберечь свое совершенство. Он бился на равнине Джолу, и вокруг на сотни ли струилась кровь. Яо не был добрым отцом. Шунь не был хорошим сыном. Юя разбил паралич. Тан изгнал своего господина. У убил Джоу. Этих шестерых в мире чтут больше других. Но если присмотреться к ним получше, то окажется, что все они ради выгоды отрекались от подлинного в себе и шли наперекор своей природе. Их поведение просто постыдно. Среди тех, кого в мире зовут достойными мужами, первые — Бои и Шуцы. Бои и Шуцы отказались быть правителями в своем уделе Гуджу и уморили себя голодом на горе Шоуян, где их останки лежали непогребенными. Бао Цзяо из желания поразить мир умер, обнимая дерево и кляня свой век. Шэнь Ту Ди, когда его упреки не были услышаны государем, бросился в реку с камнем в руках, и его тело съели рыбы и черепахи. Цзэ Цзэтуй был таким преданным слугой, что кормил Вэньгуна своим мясом, а когда Вэньгун отвернулся от него, разгневался и, обняв дерево, сгорел заживо. Вэйшэн назначил девице свидание под мостом. Девица не пришла, но когда вода стала прибывать, он по-прежнему ждал возлюбленную, да так и захлебнулся под мостом. Эти шестеро ничем не лучше дохлого пса, соломенной свиньи или нищего, просящего милостыню. Ради славы они не убоялись даже смерти и потому пренебрегли вскармливанием жизни для того, чтобы сполна прожить свой жизненный срок. Среди тех, кого в мире зовут преданными подданными, первые — Бигань и У Цзысюй. Цзысюй утопился в реке. У Биганя вырвали из груди сердце. Хотя их зовут преданными подданными, они кончили тем, что стали посмешищем для всего света. Никто из этой породы, насколько я могу судить, не достоин уважения. Может быть, ты попробуешь меня переубедить? Если ты будешь рассказывать мне истории про духов, тут я спорить не берусь, но если ты будешь говорить о людях, то я назвал лучшие примеры, тут у меня сомнений нет. А теперь я расскажу тебе, что такое человек. Его глаза любят смотреть на красивые, его уши любят слушать сладкозвучное, его рот любит приятный вкус, его воля и дух вечно ищут удовольствие. Высшее долголетие для него — это сотня лет, среднее — 80, низшее — 60. За вычетом болезней и тягот, печали и траура для веселья у него остается не более 4-5 дней на целый месяц. Небо и земля не имеют предела, а смерть человека имеет свой срок. В бесконечности вселенной жизнь человеческая мимолетна, как прыжок скакуна через расщелину. Тот, кто не способен наслаждаться своими помыслами и желаниями, не способен прожить до конца отведенный ему срок, не познал путь. Все, что ты говоришь, я отвергаю. Уходи же прочь! Да побыстрее! Не говори мне больше ни слова. Твой путь — горячечная мечта сумасшедшего, сплошной обман и ложь. Он не поможет сохранить в целости подлинное в нас. О чем тут еще говорить?